36. А если Наэлю наскучит его игрушка, что тогда? Кари. «У тебя хорошо получается, Кари», — сказала Чичико, когда они вернулись в имение Немея. Хару встречал их у входа, как и полагалось телохранителю. Генджи тоже был тут и провел Изабеллю к ее покоям. Тем временем Чичико пригласила Кари проследовать за ней. Кари искала в ее глазах ту темноту, которая в ту ночь заставляла ее набивать себе в рот полные горсти земли. Но они были глубокого, красного цвета. «Ты произвела впечатление на Ишенкая, да и агент Горящей Лилии не спускал с тебя глаз. Как он набросил на тебя жакет, чтобы прикрыть твою наготу?» Она щелкнула пальцами. «Восхитительно». «Да, восхитительно», — пробормотал Хару, стоящий позади них, и Кари услышала. Подавленная ярость сочилась у него из всех пор. Он ведь понятия не имел, как часто подобные сцены разыгрывались между ними раньше, когда он был еще ее тенью, а она была птичкой Дайшеру. При этом он понятия не имел, что имела в виду Чичико. «Ты что, ревнуешь?» — шепотом спросила Кари. Хару лишь фыркнул в ответ. Чичико сделала вид, будто ничего не услышала. Она открыла крохотную сумочку и достала оттуда сложенную бумажку. «У меня для тебя есть вознаграждение. Подарок», — сказала она. Кари тотчас закаменела. Последний подарок, какой она получала на этой вилле, был зловещим и смертельным. «Ну же, бери», — сказала Чичико, протягивая бумажку Кари. «Это информация, которая тебе наверняка пригодится». Нечто подобное ей тогда пообещал и Дайшеру. Знание и месть. Тогда он ей открыл, что Наэль послал ее мать на смерть и подарил ей перерезанное горло и кровь. Кари сглотнула. Раньше ей было легко возвести перед собой ледяную стену, сегодня это требовало от нее усилий. Ее глупое сердце было в этом виновато, равно как и Наэль. Ведь это он растопил ее ледяную стену, размягчил Кари. Она медленно взяла бумажку и развернула ее. Хару подошел ближе, чтобы заглянуть ей через плечо и прочитать. «Центр «Золотая панда»» было написано размашистым почерком по верхнему краю. Ниже, в форме таблицы, расшифровывались данные. Палата 278. Имя — Саори. Фамилия отсутствует. Возраст — неизвестен. Около 50 лет. Описание симптомов. Нарушение внимания, диссоциации, членовредительское поведение, симптоматика психоза еще нуждается в расшифровке, моторика не ограничена, недоедание, ссадины на руках, ногах и туловище, предположительно нанесенные собственноручно. Ряд психических и физических симптомов продолжался многими строчками ниже, в сопровождении предложений по терапии. Кари опустила бумажку. Она не могла читать дальше. Ее сердце билось до самого горла и готово было его перекрыть. Ей хотелось, чтобы Хару утешительно положил ей на спину ладонь, и чтобы это был не Хару, а Наэль. «Что это?» — пролепетала она. «Медицинская карта твоей матери», — ответила Чичико. «Золотая панда — одно из лучших лечебных учреждений для людей с ментальными заболеваниями на всем острове. Центр находится в бухте Флорингтон. Получить там место далеко не так просто. За это ты должна сказать спасибо нашему дорогому Дону. Может, он услышит тебя в могиле». «Но...» Кари сглотнула. Ей надо было сосредоточиться, но это было так невероятно трудно выговорить это. «Ведь моя мать умерла». «Очевидно, нет». Дайшеру сказал, что она была направлена в больницу бухты для сбора энергии. И Наэль это подтвердил. «Это не так. Правда, когда Дайшеру узнал через контакты, что она была направлена на станцию облучения, он распорядился перевести ее в центр «Золотая панда», пока из нее не откачали ее жизненную энергию. При всей его жестокости в нем все таки осталась частичка доброты». Кари невольно засмеялась. «Добро? Милосердие? Уж точно нет. Дайшеров всегда был силен в извращении правды. Он никогда не врал, и это ему не требовалось и в случае с ее матерью. То, что Саори перевели в больницу для сбора энергии, было правдой. Остальное он просто не упоминал, хорошо зная, какие выводы сделает Кари. Должна была сделать. Трем агентам «Горящей лилии», которые доставили ее мать в больницу Бухты, Дайшеру распорядился оказать милость в форме кровавой улыбки на их горлах. Он заставил Кари проклинать их за это. Он заставил ее поверить, что ее мать мертва. Видел, как она была почти раздавлена тяжестью этого знания. Заставил ее обвинять и ненавидеть Наэля. Заставил его самого ненавидеть себя, даже и по сей день. И для чего все это? Видимо, чтобы однажды выставить мать Кари в качестве памятного подарка, если понадобится контролировать ее особыми средствами давления. Что же было в этом доброго? «Я исхожу из того, что ты захочешь ее видеть. Может, прямо завтра? Я попрошу наших друзей из синдиката устроить это для тебя». Кари вскинула голову. «Уже завтра? О, богини! Наконец стало ясно, что означала эта бумажка у нее в руках. Ее мать не умерла. Она жила, дышала, чувствовала. Кари могла ее снова увидеть и, может быть, даже раньше, чем ее глупое маленькое сердце будет к этому готово. Если я правильно понимаю, мы должны просить нашу любимую горящую лилию сопровождать тебя. Ты хотела бы этого, Кари?» Голос Чичико звучал сладко, словно сливовица. «Я должен сопровождать ее. Я отвечаю за безопасность Кари», — заявил Хару. «Ты на свободе лишь до тех пор, пока позволяет агент «Горящей лилии». Ты это понимаешь, Хару?» Проворковала Чичико, голос которой звучал нежно, вопреки ее резким словам. Казалось, Хару проглотил ее слова, но он сказал: «Мы не должны ему доверять». «Неверно!» — Чичико подняла палец. «Он единственный, кому мы можем доверять, и Кари позаботится о том, чтобы мы не обманулись». Она обдала Хару ледяным взглядом цвета раскаленной лавы. «Хару, ты можешь идти». Он медлил. Его взгляд был устремлен на Кари. Он то сжимал, то разжимал кулаки, как будто ему требовалось усилие воли, чтобы не наброситься на Чичико. «Все в порядке, иди», — пробормотала Кари, и он наконец-то отвернулся. Она была рада напряжению, существовавшему между ними. Это было лучше, чем думать о матери и о том, что она почувствует, впервые очутившись перед ней после 10 лет разлуки. Как только Хару вышел, Чичико сказала: «Я нахожу вашу маленькую стычку очаровательной. Пусть Хару поревнует. Мужчины любят соперничество. Это делает их добычу еще желаннее. И я уверена, что наш дорогой агент «Горящей лилии» не исключение из правил. Но не заводи это слишком далеко. Наэль должен считать тебя желанной, но не должен сомневаться, что ты его хочешь». Она стиснула подбородок Кари, да так крепко, что ее ногти врезались в плоть. «Только его. Ты это поняла?» «Конечно». Кари высвободилась из цепких пальцев Чичико и только после этого продолжила: «Хару, не следовало так разговаривать с тобой, но я задаю себе тот же вопрос. Почему ты хотела бы, чтобы Наэль завтра пошел с нами?» «Твоя работа с ним была до сих пор весьма удовлетворительной, но удовольствия недостаточно. Если мы хотим удостовериться, что он на нашей стороне, тебе нужно и его сердце». Она приложила ладонь к щеке Кари и мягко погладила ее кожу большим пальцем. «Мужчины любят нашу слабость, они любят нас защищать. Я в последние дни наблюдала, как хорошо тебе удается скрывать слабость. Но удастся ли тебе это при встрече с матерью?» Ее указательный палец рисовал волну на щеке Кари. Очень медленно, как будто прочерчивал след невыплаканной слезы. «Даже такой твердый человек, как ты, иногда сломается. Позволь Наэлю увидеть травму, которую вызовет у тебя встреча с матерью. Может, тебе даже удастся заплакать. Он захочет подставить тебе при этом плечо. Позволь ему это. Упади ему в объятия. Порыдай у него на груди». Чичико ведь не знала, что Кари уже делала это, и Наэль, тем не менее, не счёл её слабой. «Только не надо недооценивать важность этой задачи. Члены синдиката не любят делиться властью, тем более с такими, как я. Или ты». При этом она подчеркнуто оглядывала тело Кари. «Для них мы преступницы, мы недоразумения, которыми они любуются, но не признают за нами право голоса. Пусть Гидеон смотрит на это иначе, однако в итоге у него нет и близких отношений с нами. Если же мы не будем больше полезными ему, или если члены синдиката возвысят голос и потребуют контроля над нашим кланом, у него не будет оснований выступить против них. Но у Наэля это основание будет, если ты все сделаешь правильно». «Я понимаю, что должна стать игрушкой Наэля, чтобы он нас защитил, если лилии пойдут против нас», — сказала Кари, а сама подумала. «Пойдут против тебя. Нет никакого «мы». Но как он должен это сделать? Ты действительно думаешь, что его влияние на Гидеона так сильно, что он может его убедить выступить за нас и против других членов синдиката?» Кари следовало бы просто помалкивать и радоваться, что Чичико вешает ее на шею именно на Элю. Она ведь могла бы выбрать и Дже, и какого-нибудь другого из лилий, да даже самого Гидеона. «Убедить? Вряд ли». Губы Чичико сложились в хищную улыбку. «Разве ты никогда не задавалась вопросом, кто рассек тело Дайшеру надвое перед храмом Калисто?» «Что? Правильно ли Кари поняла ее сейчас? Наэль убил Дайшеру?» «Поверь мне, райская птичка, мы хотим привлечь агента Горящей Лилии на нашу сторону», — сказала она и отвернулась. «Я позвоню ему и попрошу его завтра сопровождать тебя. Присутствие Харо не требуется. Мы же не хотим, чтобы кто-то нарушал ваше уединение». В принципе, она предлагала именно то, чего хотела Кари. Предстать перед матерью с глазу на глаз была явно непосильная задача, а вот взять Наэля за компанию — другое дело. С ним намного лучше. Он и раньше успокаивал и помогал, когда она уже, казалось, не могла справиться со стрессом и дышать. Она понятия не имела, почему произнесла следующие слова. Для того ли, чтобы ввести Чичико в заблуждение? Или, может, потому что маленькая, глупая часть ее самой, ее сердце, думала она, ее крошечное, изматывающее нервы сердце, непременно хотело услышать ответ. «А если Наэлю наскучит его игрушка, что тогда?» Чичико медленно повернулась к ней. Она подняла подбородок, чтобы посмотреть на Кари сверху вниз. «О, райская птичка! Этому не бывать!» Она пожала плечами. «Разве ты не заметила, как он на тебя смотрит?» «И как именно?» Она улыбнулась. «Ну уж никак на игрушку.